Так, стоп, а это что? Я прислушался к ощущениям. А во, спасибо за подарок, обратился я к кодексу, но не получил ответа, а его и не требовалось. Потому что энергия, полученная от этого существа, распределилась внутри моего организма без моего участия, но под четким руководством кодекса. Сущность древнего духа, набравшего такую силу, разом вернула мне часть моих прошлых сил. Вот об этом я и говорил, когда имел в виду с кодексом в сердце и кодексом в душе. Вот теперь повоюем. А я думал, что мне не повезло попасть в этот мир, покачал головой я. Вот только теперь бы понять, кто этому способствовал. Неужели Галактионов спецом все это задумал? Вопросов больше, чем ответов. Все вокруг разом успокоилось. Без контроля поработителя души вылетели из своих вместилищ, где их держали силой и отправились на свободу. Это хорошо, это правильно. Я открыл рюкзак и достал бутылку с водичкой, жадно выпив половину. Положил воду обратно и задумчиво уставился на гномию Камасутру, которая лежала у меня в рюкзаке. В пространственное кольцо класть я этот камешек очковал и бросать его тоже не планировал. Уверен, он мне еще пригодится. Отошел, поинтересовался я у затупка, который лежал рядом на пузе, вывалив язык. Хрю, устало ответил он, но все же перевернулся на лапы. Ну вот и хорошо, кивнул я. Кажется, мы уже совсем рядом. Я направился к порталу. Сколько я уже прошел миров, да хрен знает. Но я чувствовал энергию драка, он уже был где-то рядом. Глава 7. Честно говоря, моя пробежка по мирам очень сильно напоминала мне мою прежнюю жизнь и мои приключения. Сколько раз, таким образом, я шел за своей добычей, меняя один мир за другим, упорно и неумолимо приближаясь к своей жертве. Да, прямо сейчас я шел не за жертвой, а следовал за своим хитро сделанным тезкой, который за каким-то хреном устроил мне, как сказала бы Сара Абрамовна, нехилую такую больную голову. Единственной надеждой было то, что я получу ответы в конце своего путешествия, но, как показал весь мой предыдущий опыт, это не точно. Время за гранью, отделяющее нулевой мир от всех остальных, текло по-другому. Я очень быстро потерял ощущение времени, тем более, что здесь не было привычных смен закатов и рассветов, да в некоторых мирах и солнца не было. Мои хваленые часы, которые работали даже в эпицентре, вели себя абсолютно по-скотски. То замедляясь, то ускоряясь, пару раз секундная стрелка абсолютно нагло бежала в противоположную сторону. Надежды на часы не было, да, другой человек растерялся бы, но к этому я был тоже привыкший. После поглощения энергии от мятежного духа, я примерно сутки отдыхал, найдя милый и спокойный кусочек мира, где пели птички, зеленела травка и протекал ручей с кристально чистой водичкой. Да, далеко не каждый мой прыжок на моем пути заводил меня в целые миры. Также существовала целая куча осколков, похожих на наши разломы, так что расслабляться особо не получалось. Хотя после усвоения энергии долбанного духа поработителя я весьма сильно скакнул в своих силах. Собственно, большую часть отдыха, который я провел, ожидая, пока внутри меня успокоится энергетический шторм, который возник в моем энергетическом теле, я посвятил мыслям именно об этом разжиревшем духе. Как так совпало, что дорога меня привела именно туда? Сил у меня уже было достаточно, чтобы справиться с тварью. Да еще и кодекс пришел в самый нужный момент, сработав, как идеальный фильтр и безупречно точно отделив нужную мне чистую энергию для того, чтобы мои тело и душа прокачались. Не верю я в такое, но принимаю с благодарностью. Я с улыбкой смотрел на свои руки, которые, по моему желанию, начинали медленно истекать голубой энергией, и примерно прикинул, что можно было бы попробовать снять божественный щит мудрейшего над Атлантидой собственными силами. Тогда, возможно, и Мидас остался бы там, где был. Хотя, все, что не делается, делается к лучшему. Мидас утихомирил своих детишек и договорился с охотниками. Кроме этого, я получил потенциального союзника. Да, как и все божественные сущности, он был той еще скотиной. Но факт остается фактом. Он мне остался должен, а боги, так или иначе, с большой неохотой, но отдают свои долги. Так что, я был со всех сторон в плюсе. Когда энергия усвоилась организмом и энергетическая система успокоилась, затупок отоспался, а Шнырька поправил свои расшатанные нервы гигантской порцией мороженого, мы пошли дальше. Заходя в очередной портал, я прямо чувствовал ворчание троицы темных богинь, за энергетический счет которых и происходило это мероприятие. Но мне было даже не стыдно. То, что я им предложил взамен, стоит гораздо дороже. А прямо сейчас пускай открывают свои кубышки и достают оттуда энергию для открытия очередного портала, в который я с удовольствием запрыгну. И снова началась череда сражений. Вот только ощущения были несколько другие от некоторых монстров, от которых в самом начале своей новой жизни я бежал бы так, что тапки слетели. А прямо сейчас, в буквальном смысле, я отмахнулся рукой, и их всех унесла волна силы, сбросив с обрыва сбоку от заснеженной тропы. Пустынные растения в следующем мире не успели высунуть свои щупальца, дабы схватить теплое и сладкое мясо, как тут же они отлетели в сторону, аккуратно разрубленные, а фонтаны черной крови торопливо скрылись под песком, когда твари решили сохранить хоть остатки своих тел. Хуже всего были не окружающие твари, хуже всего было мое состояние сомнамбулы. Окружающая реальность начала сливаться в один сплошной поток. Все-таки такая мощная энергетическая перестройка организма не далась мне легко. После нее нужно отдохнуть больше, чем те несчастные сутки, которые я потратил. Но я четко помнил одно, как бы ни различалось течение времени, прямо сейчас вернуться обратно я должен как можно быстрее. Весть о том, что в запретный мир пришел кодекс, наверняка уже дошло до нужных мне ушей, и где-то там, в глубине многомерной вселенной, зашевелилась темная энергия с одним единственным результатом – растоптать дерзкого охотника и забрать себе этот уникальный мир. Так что отсыпаться буду дома, а пока вперед, и только вперед. Но вот, дойдя до очередного портала, у меня в голове щелкнуло. Это был последний явно прыжок. Моя цель находится с той стороны. Вот только, там что-то не в порядке, очень сильно не в порядке. Подготовившись к бою, я шагнул в портал, но на этот раз я не оказался сразу с другой стороны, а подвис в какой-то серой взвеси. Это мне тоже было знакомо. Межмировое пространство, а это значило только одно, что прямо сейчас сюда должен прийти какой-то привратник. И конечно же, он появился. Проход закрыт. Проговорило мутное существо, возникшее у меня перед глазами. «И я тебя приветствую, хранитель», — широко улыбнулся я. Ну, как улыбнулся. Прямо сейчас я существовал в виде сгустка энергии. А сгусток энергии может улыбаться? Ну, без понятия. Но, по крайней мере, я попытался. «Охотник», — как-то безэмоционально сказал хранитель, и на секунду задумался. «Интересно, ага». А вот с этим уже можно работать. Если хранитель сразу не вышвырнул меня за шкирку, значит, диалог возможен. «Все верно, я охотник», — сказал ему, «и мне необходимо пройти в этот мир. Там находится кое-что мое. Запретный мир закрыт для всех», — произнес хранитель, но я услышал в его голосе легкое сомнение. Поэтому просто спокойно и размеренно повторил. «С той стороны, в этом мире, находится кое-что мое. Я должен пройти туда и забрать». Ко мне потянулось сканирующее энергетическое щупальце хранителя. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы просто не отхреначить это щупальце. Не люблю любопытствующих, но в данный момент хранитель делал свою работу. Он был кем-то вроде таможенника или пограничника, в одном лице. Он имел право прощупать меня, тем более, я точно ощущал, что он не желает мне вреда. «Интересно», — сказал хранитель. «Медоед», — добавил он еще более задумчиво, «и я совсем забыл, что в портал-то я заходил с затупком, и прямо сейчас его энергетический слепок был также со мной. Меня предупреждали», — тем временем продолжил странный монолог хранитель. «Должен ли я подчиниться, что скажет Вселенная?» Все эти фразы он произносил с некоторой задержкой, как будто разговаривая сам с собой, а может и не с собой. «Обещание дано, должно быть исполнено. Это не в моей компетенции», — в голосе хранителя прорезались истерические нотки. «Такого нет в регламенте. Я не знаю, как мне действовать». Раздражение в голосе хранителя нарастало, и это могло закончиться очень непредсказуемо. А мне это совсем было не нужно. Поэтому я все-таки решил вклиниться в этот странный монолог. «Уважаемый», — осторожно произнес я, — «мне только спросить». «Ну, в смысле, я быстренько забегу, схвачу свои вещи, а возможно, и одного человека, и сразу оттуда выскочу. Вы даже не заметите. Клятва. Клятва должна быть исполнена. Долг. Долг перед Вселенной. Человечество есть Вселенная. Единое целое не должно быть разъединено», — продолжал хранитель. «Кажется, этот хранитель поломался. Несите нового», — я попытался задумчиво почесать затылок, но учитывая, что я был куском энергии, хрен у меня это получилось. «Проход открыт», — внезапно сказал хранитель. Я не успел удивиться, как оказался в новом мире. «Хрю», — сказал Затупок, висящий у меня под мышкой, и заинтересованно посмотрел мне в глаза. «Сам в шоке, мохнатый», — сказал я. «Но с хранителями всегда так, они не от мира сего». Внезапно медоед подтянул носом и начал резко вырываться у меня из рук. Такого вообще никогда не было. Поэтому от неожиданности я отпустил его. Медоед был далеко не кошкой, и с его везением, конечно же, он хряпнулся на землю, на спину. Раздраженно хрюкнул, быстро перевернулся на ноги и рванул в близлежащие кусты странного фиолетового цвета. Ну, а я ломанулся за ним, пытаясь разглядеть, где нахожусь. А находился я в странном мире, где вокруг было все фиолетовое. Трава, кустарник и высокие мощные деревья с голыми стволами внизу и раскидистой фиолетовой кроной вверху. Ну а сквозь небольшие промежутки на этом древесном потолке пробивались фиолетовые же лучи местного солнца. Затупок ломился вперед с завидным энтузиазмом. Мне пришлось приложить усилия, дабы не отставать от него. Хотя мой внутренний компас уже подсказывал, куда идти. Впереди находился первый меч рода Галактионовых. И прямо сейчас он звал своего хозяина. Быстро двигаясь за Затупком, я углублялся в заросли, внезапно осознав, что кроме хруста ломающихся на моем пути веток, вокруг не было слышно никаких звуков. И это было очень странно. В любом мире, тем более в мире, в котором есть живая растительность, раздавались какие-то звуки, будь то шуршание насекомых, пение птиц, шорох животных, да даже обычный шум листвы от ветра. Здесь же полнейшее ощущение, что и у меня отрубился слух. Я мог бы в это, наверное, поверить, если бы, как сказал, не слышал хруст ветвей и пыхтение бегущего впереди медоеда. Минут через 20 быстрого бега мы выскочили на большую поляну, посреди которой находилась то ли пирамида, то ли какое-то культовое сооружение. Темный камень, мрамор или гранит, был затянут фиолетовыми лианами. Мозг такая штука, что всегда пытается подобрать любой вновь увиденной картине что-то из старой памяти. Прямо сейчас я вспомнил змеиный храм, который посетил на заре моей карьеры истребителя монстров в этом мире. Еще я вспомнил здоровенную змеюку, от которой еле унес ноги. Попадись такая же мне сейчас, просто дал бы ей щелбана, и от этого она подохла бы. Хорошо быть сильным. Я невольно улыбнулся, глядя на Затупка, который растерянно водил головой туда и сюда, принюхиваясь. Ну да, никакого входа я не видел. При ближайшем рассмотрении это больше подходило просто на скалу с вырезанными в ней ступенями. Ну или вход был замаскирован так тщательно, что я не увидел его. Ша-ша-шука-ша-ша-шабака. Шнырька всегда на одной волне со мной, и прямо сейчас он был в поисках входа. Ша-ша-шплошная ша-ша-шкала, добавил он. Я даже не стал проверять, раз Шнырька так говорит, значит, так оно и есть. А еще это значит, я посмотрел наверх, что мне придется забраться на эту самую верхотуру. Затупок, кстати, тоже это понял и попытался сделать это первым. Вот только гладкий камень не давал ему забраться. Мохнатый полез по лиане, та оборвалась, и он брякнулся на землю. Зарычал, когти его окутались голубым пламенем, и он вонзил лапу прямо в твердый камень, а потом и вторую. Вы видели когда-нибудь Человека-паука? Ну, все, наверное, видели. А прямо сейчас я лицезрел медоеда-паука, который, ловко перебирая лапами, полз вверх по вертикальной гладкой поверхности, оставляя после себя дыры в камне. Я же решил поступить по-другому. Оттолкнулся от земли и полетел вверх, подхватив мохнатого уже на середине пути. Несколько секунд, и вот я уже нахожусь на ровной, как будто спиленной огромным мечом верхушке этой странной пирамиды. Я огляделся. Куда ни бросишь взгляд, вокруг было одно сплошное море фиолетовых деревьев. Без малейшего признака цивилизации и вообще какой-либо другой жизни. Затупок снова дернулся и вырвался из моих объятий, побежав вперед. Я развернул голову в сторону, куда он пошел, и покачал головой. Да, где-то в глубине души я надеялся на то, что найду живого и невредимого Александра Галактионова, который ответит на множество накопившихся у меня вопросов. Но вселенная явно решила по-другому, потому что в темном камне скалы торчал красивый клинок, гарда которого была стилизована в виде черного дракона, а с навершия рукоятки яростно скалился медоед. Живой медоед в это время подскочил к мечу, засуетился, в чрезвычайном возбуждении начал метаться туда-сюда, как будто пытаясь найти человека, к которому он так стремился все эти годы. Но буквально через несколько мгновений ему в голову пришло осознание. Он медленно подошел к мечу и грустно ткнулся головой в клинок, издав горестный всхлип. Я медленно подошел к мохнатому и взял его на руки, точно так же, как я держал своих детей. Медоед положил мне голову на плечо, но перед тем, как он это сделал, я увидел, что у него из уголка глаза выкатилась одна небольшая прозрачная слеза. «Ладно, ладно, не грусти», — похлопал его по башке, аккуратно поглаживая. «Твой прошлый хозяин прожил хорошую жизнь, и я уверен, что мы еще узнаем о его судьбе, а возможно, и о нем самом. Как показали последние события, мой тезка был непрост, очень непрост. Родовой клинок, одна из главных ценностей рода, оставленный здесь в одиночестве, совсем ничего не значит. Я уже немного понимаю, каким человеком был Александр Галактионов. Это может значить всего-навсего, что он оставил драка для нас, а сам, я усмехнулся, подняв голову к небу, а сам смотрит на нас сверху и ржет. А вот и подтверждение моих слов, хмыкнул я, посмотрев на рукоятку меча. Все еще придерживая поручика одной рукой, я протянул руку и снял толстую серебряную цепочку, подвешенную на гарду, на которой висел главный родовой перстень рода. «Вон, смотри, точно с тебя лепили. Глянь, какой красавец!» Ткнул я медоеду в нос черный перстень. Затупок принюхался, лизнул перстень и глубоко вздохнул. «Я чувствовал, что душа нашего тотемного животного успокаивается. И это хорошо. Я поставил его на землю, а сам более тщательно посмотрел на кольцо. Однако, покачал я головой. Я знал этот металл. Технически, это не металл. Это был камень, он назывался камнем вечности, и назывался он так вполне обоснованно, ведь по прочности он превосходил любой известный мне металл, причем не только в моем новом мире, но и во всей вселенной, и это не была крепость алмаза, который был при этом достаточно хрупким, нет, это кольцо выдержит любые испытания, окажись оно даже хоть в горниле звезды, хоть в желудке разрушителя миров. Отсюда возникал следующий вопрос, кто или что смог сделать это кольцо? Технологий в нашем мире не существовало, а ведь это кольцо было сделано явно под заказ, и уже с его слепка, скорее всего, были сделаны остальные родовые кольца. Во всей многомерной вселенной такое могли сделать. Хм, а вот это интересно, и вот это уже может навести на след. Круг поисков сильно сузился, но о чем думать, пока что у меня нет доступа в многомерную вселенную. С трудом, но я снял прежний родовой перстень, обычный перстень члена моего рода, без понятия, кому он принадлежал, но я носил его, не снимая, а вместо этого осторожно нацепил кольцо на палец, которое село как влитое. Ну да, одна из способностей этого камня, кроме еще множества других. Хлоп, перед глазами открылось огромное пространственное хранилище, в которое можно было запихнуть маленький мирок. Опять же, повторить такое под силу немногим существам во всей вселенной. К слову, хранилище было полностью пустым. Ништяков мне предок не оставил. Ну да ладно, на досуге надо будет изучить остальные его свойства. Хотя прямо сейчас я почувствовал, что оно начало работать. Камень едва ощутимо нагрелся, кольцо признало кровь и начало медленно встраиваться в энергетическую систему организма. Я уже видел несколько ништяков, которые в нем имеются, но это все потом. Зато покрыл камень лапой. Я взглянул, что он делает, и еще раз усмехнулся. К камню была прибита записка. Простая записка на непростой бумаге, которая может пережить саму вселенную. Зачем-то, повинуясь интуиции, я опустился на одно колено и прикоснулся лбом к эфесу меча. Я не знаю, зачем это сделал. Я знал, кто мои братья, кто мой орден, и я всегда чтил кодекс. Но как-то так получилось, что обычные люди с фамилией Галактионовы, в затерянном, в глубине вселенной, мире, оказались близки мне по поступкам и по духу, и они были достойны уважения. Нет, я сейчас не возносил память героя. Как я сказал, есть не нулевая вероятность, что он еще жив. Я просто почтил весь род Галактионовых, который сделал огромную работу и не пустил тварей и богов в этот мир. А прямо сейчас передо мной находился венец творения рода, последний или первый, смотря с какой стороны посмотреть, родовой меч. И снова легкая теплота разлилась у меня по телу, когда меч почувствовал родную кровь. Я обхватил его шершавую рукоятку ладонью и без усилий вытащил меч из камня. И вот на этом моменте все вокруг разом изменилось. Фиолетовое небо начало принимать ядовито-зеленый цвет, такой знакомый цвет скверны. Деревья загудели под сильным порывом ветра. Я еле успел схватить листок с посланием, чтобы он не улетел, и торопливо засунул его себе во внутренний карман. Вскочив на ноги, я увидел, как прямо передо мной, в воздухе, на высоте нескольких десятков метров от земли, медленно раскрывается огромный портал скверны, и я почувствовал, что с той стороны находится, если не сам неназываемый, то какой-то из миров, очень близкий к его тронному залу. Я улыбнулся, не знаю, то ли это подгон от Галактионова или же нелепая попытка лично неназываемого пригласить меня на праздничный ужин. Саримба, но я пока не готов, улыбнулся я. Дело в том, что я свой смокинг с собой не захватил, поэтому вместо меня к вам придут другие гости. Развлекайтесь. Ну или нет. Я ловко скинул рюкзак с плеча, достал оттуда обломок Камасутры, который начал внезапно полыхать ярко-белым пламенем, как будто тоже находился в предвкушении. А дальше, от души размахнувшись, я запулил его прямо внутрь портала. А теперь, родные, рявкнул я, обращаясь к богиням, вытаскивайте меня отсюда. В гостях хорошо, а дома кормит. Три темные богини не сплоховали, и передо мной возник еще один портал, гораздо менее масштабный, чем портал скверны, но большего мне и не нужно было. Подхватив медоеда под мышку, в другой руке держа родовой драка, я шагнул в портал. Последнее, что я слышал, как с той стороны портала скверны, кто-то матюкался вполне себе русским, но очень многоэтажным матом. И кажется, я даже знаю, кто это был. Но, с другой стороны, никто и не говорил, что захватывать миры будет легко. Жизнь, боль, вообще-то. Ха-ха. Глава 8. Я не знаю, кто был скульптором этих замечательных статуй, но персонажи, вырезанные в камне, предстали передо мной, как живые. Самое интересное, что скульптору удалось передать не только внешний вид, но и характер персонажей. Я смотрел на Антона Галактионова и видел, что, несмотря на его суровый внешний вид, в глазах спрятаны смешинки, а кончики губ вот-вот, в любой момент, могут подскочить вверх в высокой улыбке. Анна Галактионова, хрупкая девушка, с робкой нерешительной улыбкой и огромными глазищами. Глядя на нее, понимаешь, что такая выиграла бы любой конкурс красоты, была бы прекрасной женой, матерью и хозяйкой. Как так получилось, что эта девушка, почти девочка, умерла в забытой богом крепости, остановив вражеские орды? Артем Галактионов. Ну, да, настоящий лев, вальяжный и важный. Огромные ладони, сжимающие меч, являются руками воина, но мудрость, проскальзывающая в глазах, выдает в нем ученого, которым он, в принципе, и являлся. А вот Алену Галактионову я представлял именно так. Гордая поза, высоко поднятая голова, так что ее курносый носик смотрит почти в небо, и взгляд, полный превосходства. Ну, да, лучший истребитель монстров того времени имел право на небольшое чувство собственного величия. Совсем небольшое. Александр Галактионов, последний глава рода, мой тезка. Не знаю, в какой момент была сделана фигура, но в глазах его была глубокая грусть, как будто он уже предчувствовал падение рода и все предстоящие события. Я шел дальше, глядя на таблички, мимо древних героев рода Галактионовых, пока не подошел к той, которая интересовала меня больше всех. И тут меня ждал конкретный такой облом. Под вырезанным в камне гербом рода, на простой деревянной табуретке сидел мужчина, у ног которого была табличка с подписью «Основатель рода, первый Галактионов». Вот только поза его представляла позу человека, вышедшего из тяжелейшего боя, в котором он потерял практически все силы. И прямо сейчас я чувствовал замысел скульптора. Он дошел до дома, сел на табуретку, упершись мечом в пол и облокотившись лбом на навершие рукояти меча. Длинные волосы скрывали лицо. Я не поленился и даже засунул голову под его руки, дабы попытаться увидеть настоящее лицо. Хрен там, художник сработал искусно, и лица не было. Из лица был виден только мощный подбородок. Учитывая мои подозрения, разгадки я так и не нашел. Судя по телосложению, это мог быть любой из моих братьев, да даже я сам. А доспехи и оружие были, конечно, местные. «Пожри меня, кодекс», — в сердцах проговорил я. «Да что вы тут за детектив-то устроили?» Я глубоко вздохнул, задумавшись. Портал моих темных подружек перенес меня обратно. На удивление, отсутствовал я чуть больше суток. Дабы не терять время, без душа и еды, я тут же ринулся вниз в подвал, прихватив второй каменный перстень. Вот только первый сюрприз меня ждал уже на самом входе. Каменный перстень, вставленный в одну из ниш, сработал самостоятельно, открыв магические двери. Нахмурившись, я прошел внутрь, и первое, что я увидел, это покрытое толстым слоем пыли, лежащее на полу, прямо около двери, второе старшее кольцо рода. Взяв его в руки, сравнил с тем, что у меня было, и хмыкнул. Судя по всему, каменное кольцо было вообще кольцо без категории. И, скорее всего, я правильно понял, оно было прототипом и образцом для всех остальных родовых колец Галактионовых. Задумка Александра была понятна. Два кольца я должен был добыть, открыть дверь, получить третье. А то, с которым он ушел, он вообще не планировал мне возвращать. Но, с другой стороны, он оставил его на мече. Зачем? Очень запутанная ситуация. Очень. А потом я увидел их, статуи Галактионовых. На самом деле, зал оказался сам по себе артефактом, с пространственным искажением, и внутри он был гораздо больше, чем казался снаружи. И вдоль стен, достаточно вольготно, были расположены статуи моих погибших родичей. При всем этом здесь не было искусственного освещения, но каким-то образом сюда падал солнечный свет. Кто бы ни сделал этот зал, он явно постарался. Хотя я провел рукой по полу и улыбнулся. Ну да, творение архитекторов. Все встало на свои места, кроме одного. Каким образом Галактионовы сумели воспользоваться услугами исключительно талантливого, но еще более исключительно жадного ордена, чтобы сделать такой зал? Нескольких годовых ВВП всего этого мира не хватило бы. Я-то точно знаю расценки этих жадных гадов. Ну, а потом я пошел осматривать эти произведения искусства, пока не увидел первого Галактионова и не разочаровался. Все больше и больше странных деталей возникало перед глазами. На самом деле, единственный человек, который видел первого Галактионова в лицо, это был Огненный Император, ныне Бухич. И я его очень подробно расспросил, кем или чем он являлся. Несмотря на постоянное пьянство, Бухич был одним из самых здравомыслящих людей с практически идеальной памятью. Но вот когда он попытался его сначала описать, потом нарисовать, а потом даже вызвал лучшего художника-криминалиста, портретиста, чтобы по его словам изобразить, он впал в ступор. Ничего у него не вышло, и он расстроенно произнес, что перед глазами у него стоит какое-то мутное пятно. Бухич помнит, как он с ним разговаривал, как улыбался, как хлопал по плечу, но черты лица пропали напрочь. И это было удивительно. Следующий вопрос заключался в другом. Зачем этот зал был так крепко закрыт, если, по факту, он являлся комнатой памяти рода, не неся никакой практической пользы? Кое-что вспомнив, я засунул руку во внутренний карман и достал сложенный вдвое листок, что я забрал в фиолетовой пирамиде. Развернул его и уставился внутрь. Красивым аккуратным почерком было выведено короткое послание. «Дорогой потомок, рад, что ты смог найти меч и кольцо. Если ты читаешь это письмо, это означает, что я проиграл. Неназываемый все еще жив, а род Галактионовых вот-вот погибнет. Однако, если это письмо читаешь ты, то в тебе точно есть наша кровь. Другого бы сюда не пропустили. Возьми меч и кольцо и используй его мудро и во благо человечества. Помни, что мы давали клятву защищать человечество. Каждый меч имеет собственную душу, которая почувствует твои черные замыслы. Не рискуй, мой славный потомок. Если ты дошел сюда, значит, я оказался неправ и у тебя есть достаточно силы, чтобы воспользоваться этим кольцом. Используй его в закрытой зале. Это ключ. Возможно, у тебя хватит сил довершить начатое мной. Зло должно быть повержено. Внизу стояла подпись: Александр Галактионов, глава рода Галактионовых, и маленькая приписка: «Прощай, и да пребудет с тобой кодекс». Я хмыкнул. Вот не удивлен я был ни разу, вообще ни одного единственного разу. Намудрил, конечно, мой предок Саня чересчур, но, по крайней мере, теперь я знал, для чего может понадобиться этот зал. Вот только требовалась небольшая проверка. Я прошел в середину, где скрещивались солнечные лучи, которые несколько раз отражались от изогнутых поверхностей комнаты, но все равно собирались в одну точку. Сел на пол в позу медитации и прикрыл глаза. На меня накатило странное спокойствие, а структура этого места предстала во всей своей прекрасной функциональности. Условно это был лифт. Лифт, по которому можно было путешествовать, как вверх, так и вниз, проникая в любой нулевой мир этого уникального запретного мира. А ключом для его запуска служило то самое кольцо, которое я забрал вместе с Драко. Я, не открывая глаза, улыбнулся. А энергией для этого лифта служила объединенная энергия 12 мечей. Внутри меня разлилось нетерпение, и я использовал энергетический слепок кольца, дабы активировать лифт и заглянуть краешком глаза в другие нулевые миры. Как раз появился шанс проверить, что за странную энергию моих знакомых из прошлых миров я почувствовал при путешествии. Вот только меня ждал полный облом. Ничего не сработало, а энергетическая структура мечей замигала, привлекая к себе внимание. Я, конечно, не старейшина ордена охотников, но прожил долгую жизнь и примерно разбирался, что к чему. Быстренько пробежавшись по структуре, я увидел несоответствие. Да, она была полной. Все 12 мечей составляли единое целое. То самое целое, с которым мне еще предстоит разобраться. Вот только маленькая красная точка, воспринимаемая как какое-то отверстие, где чего-то не хватало, показывала, что конкретно нужно сделать, чтобы эта структура запустилась. «Чертовы перестраховщики!» – беззлобно рассмеялся я, открывая глаза, тут же вспоминая слова Артема про 13-й, так сказать, неофициальный и никому не нужный меч рода. Казалось бы, зачем он нужен, если полностью вся энергетическая структура мечей состояла из 12 мечей, а вот для чего нужно? Для путешествия к соседям по коммунальной квартире. Я, не торопясь, встал на ноги и огляделся. «Ну вы и нахрена вертили, ребята», — выдал я в воздух, и мой голос эхом отозвался от стен. Прямо как в сказке. Про смерть Кощея Бессмертного, зайца, утку, яичко и иголку. Надеюсь, оно все того стоило. Выйдя из комнаты, я увидел стоящих в сторонке моих друзей и родичей, с виду расслабленных, но вполне готовых к бою, которых я попросил там остаться. «Ну, что там, Саша?» Не удержалась любопытная Аня. «Пойдите и гляньте. История рода, во всей ее красе, вам будет интересно. А ты», — уточнила Аня, глядя на то, что я просто прошел мимо. «А я что-нибудь пожру и посплю», — сказал я. «У меня прошло чуть больше времени, чем здесь, так что не будете». 3 дня и 3 ночи, весело осведомилась Катя. «Ну тут как пойдет», развел я руками и поднялся наверх. В первый раз, за всю мою эту жизнь, сил у меня не хватило на душ. Я, как был в доспехах, так и рухнул на белоснежную простынь своей большой кровати. Да ну и хрен бы с ней, спать хотелось сильнее. Уже лежа в кровати, абсолютно не имея сил подняться, перед тем, как впасть в спасительное забытье, мне в голову раскаленным шурупом вернулась еще одна мысль. Семья, моя семья, это самое ценное, что у меня есть на данный момент. Братья, орден, они тоже являются моей семьей, вот только каждый из них может позаботиться о себе сам. А что касается моей семьи, да, жены очень сильны, в рамках этого мира, однако, что будет, если на огонек заглянет кто-то могущественный? Нужно что-то делать, нужно срочно что-то с этим делать. Моя усадьба, самое защищенное место в этом мире, но этого все еще недостаточно. Нужно сделать что-то такое. Мозги у меня работали с огромным трудом, мне казалось, что я что-то упускаю. Откуда, вообще, такие мысли? И тут я понял. Кодекс. Кодекс нашептывает мне возможное будущее. А это значит, что озаботиться стоит однозначно. Однако, прямо сейчас угрозы не было, и я могу спокойно отдохнуть. На лице у меня возникла счастливая улыбка. Насколько все становится проще, когда в душе у тебя есть он. Кодекс. Вверяю душу свою. С этой идиотской улыбкой я и заснул. Мир Инферно. Багровые отблески вечного огня, что всегда горел в Инферно, отбрасывал блики на лица собравшихся. Чего в Инферно никогда не было, так это полной тишины. Каждую секунду здесь кричали падшие души, из-за своей гордыни, честолюбия или просто тупости, попавшие сюда для того, чтобы претерпевать вечные муки. Некоторым из них улыбнется удача, и они после тысячелетий мучений смогут превратиться в демона, дабы, помня все свои практически вечные страдания, обрушить свой гнев и злобу на живых, чтобы хоть как-то отомстить за свое прошлое. Нет более жестокого и отвратительного надсмотрщика, чем бывший раб, поднявшийся над головами несчастных собратьев. Каждый из демонов – это была готовая машина убийства, которая служила лишь для одной цели – для своего владыки. Перед владычицей Рабадой склонил свою лысую рогатую голову один из ее ближайших помощников. Скверные новости. Демонолог погиб, как и все посланные с ним демоны. На данный момент доступ в пространство хранителя закрыт, и он вычищает последних из наших бойцов. «Ничего-то ты не боишься, Вилиал», — усмехнулась крупная женщина с красной кожей, лениво разлегшись на огромном троне, сделанном из черепов множества замученных ею разумных. «Думаешь, у тебя иммунитет на смерть от плохих новостей, которые приносит гонец?» Демон низко поклонился. «Почту за величайшую честь принять окончательную смерть от вашей руки, моя любимая госпожа». На самом деле, демон был спокоен. Уже по интонации его госпожи он понимал, что она сейчас находится в хорошем расположении духа, и мгновенная смерть ему не грозит. И да, он всегда придерживался одной простой стратегии, которая до сих пор работала безотказно. Сделать так, чтобы твоя смерть для хозяйки была большим дискомфортом, чем твоя жизнь. Все просто. Так он и действовал. Ха-ха-ха, радостно рассмеялась Рабада. Когда-нибудь, мой верный слуга, когда-нибудь я обязательно окажу тебе такую честь. Но не сегодня. Этот тупой демонолог был всего лишь приманкой, который позволил мне оценить угрозу. Как ты думаешь, мой дорогой Вилиал, кто главная угроза в том мире? Охотник, моя госпожа, с поклоном доложил ей демон. Верно, охотник. И, кто-кто, но я точно не буду его недооценивать. На этом погорели множество сильнейших существ многомерной вселенной. Вот только мы своей цели добились, не так ли, Вилиал? Я уверен, что это именно так, госпожа, хотя я не понимаю, о чем вы говорите. Простите меня великодушно, снова склонился к ногам владычицы демон. Какой-то ты слишком вежливый для демона, Вилиал, снова рассмеялась Рабада. И тупой, но это как раз для вашей братьи нормально. Как скажете, госпожа, снова кивнул демон. Вот именно, как скажу, а успех наш заключается в том, что мы открыли путь в одну сторону. Прямо сейчас нам совершенно не обязательно убивать охотника. Попробуй еще раз, Вилиал, сегодня у меня хорошее настроение. Что мы должны сделать с охотником? Выкинуть его к черту из того мира, твердо сказал демон, грозно прищурившись. Вот только этим он вызвал еще больший приступ хохота у своей владычицы. Ну ты тупой, засмеялась она, а ее гулкий смех разлетелся по окрестностям, перекрывая даже вой и всхлипы проклятых душ. Нет, с вашим братом нужно что-то делать. Это хорошо, что вы все безусловно преданы мне, но могла бы ваша соображалка работать и получше. Хочу заметить, госпожа, встрял Вилиал, но зачем нам быть умными, если у нас есть вы? И он снова низко поклонился, вызвав очередной взрыв хохота владычицы. Ты еще и жополис, Вилиал. Это я прямо сейчас не про твои физические забавы. Наверное, ты все-таки один из самых умных демонов, поэтому убивать тебя, это значит обрекать себя на общение еще с более тупыми твоими братьями. Вилиал на этот раз молча поклонился, но не смог сдержать легкую улыбку. Так вот, возвращаясь к охотнику, как я сказала, я не собираюсь его недооценивать. Выкинуть охотника, ну, возможно, у меня это получится, вот только делать этого не буду, я поступлю хитрее, мы выкинем из того мира кого-то очень дорогого для охотника, выкинем туда, где его ждет. Насмешливое выражение с лица владычицы исчезло, она, наоборот, ощерилась и, когда говорила, наклонилась вперед, выкинуть его туда, где он умрет без вариантов, у охотника не будет выбора, он пойдет за этим человеком, дабы спасти его. Он не может не пойти. Охотники, скривилась она презрительно, возомнили себя полубогами, а являются всего-навсего слабыми людишками, подверженными дебильным эмоциям. Нет, дорогой мой Вилиал, мы не будем рисковать. За нас все сделает это деструктивное человеческое чувство, которое называется любовь. Глава 9. А спал я, и правда, 3 дня, но ни хрена не 3 ночи. Каждую ночь я просыпался от жуткой головной боли, с ужасом наблюдая, что происходит с моим астральным телом и магическими конструктами. Да что там астрал, у меня даже печати дрожали и приходилось омывать их духовной силой, чтобы остудить, а то они могли расплавиться. А дальше все было, как в одной сказке этого мира, только время не совсем правильное. Наступало утро и я падал на кровать без сил, а затем спал весь день. Но сегодня 4-й день и уже нет такого кошмара. Наконец-то мое состояние пришло в норму и я могу определить, что стал сильнее. Сила, как же приятно ее возвращать. Именно тогда, когда она истинная, а не временная. Самая тяжелая дорога, но идущий по ней всегда имеет шанс возвыситься. Однако чаще всего получается только умереть. Ура! Запрыгнула на меня Аннушка. Он уже не спит. Жена натурально сейчас висит на мне, как на дереве, ухватившись ногами и руками. Она крепко держится, чтобы я не мог ее отцепить. Впрочем, зачем мне это нужно? Верно, незачем, я только обнял ее покрепче и понес на кухню, так как она перехватила меня в коридоре по пути туда. «Мы уже все переживали за тебя», – прошептала она мне на ухо. «Слышали крики из твоей спальни, но ты запретил нам к тебе приближаться». «Верно, так нужно было, прости», – чмокнул ее в нос и потрепал по голове, за что получил шипение, как от кошки. «Кстати, о кошке, надо бы карамельку проверить, но это потом. Я, и правда, запретил подходить ко мне, только слуги оставляли еду под дверью, а все потому, что тело мое в это время было опасным для окружающих, и я плохо контролировал свои силы. Правда, тут как посмотреть, зону опасности я сумел сократить до 2 метров, тогда как другим понадобилась бы целая безжизненная пустыня для таких процедур. Мне не хотелось кому-то навредить, потому даже все мое крыло в доме было полностью выселено на этот период. Но сейчас нужно всем сказать, чтобы возвращались. Сила. А ведь я реально ощущаю лишь некое подобие на то, что было раньше. Давно забытое, но такое приятное чувство. А самое приятное, что я понимаю другое. Даже не так, я чувствую, что наберу силы намного быстрее, чем в прошлой своей жизни, и поэтому дальше мне будет намного легче. Иногда, чтобы покорить вершину, нужно оказаться на самом ее дне. Затем к нам присоединились Катя с Хельгой, которые очень были рады увидеть меня, и я уделил своим женам несколько часов, ведь реально скучал за ними. В основном обсуждения велись вокруг новых открытых помещений, в которых была целая история рода. Девушкам там настолько все понравилось, что они были просто в неописуемом восторге. Что говорить, если даже я ощутил там гордость за свой род, который не забыл о своих предках. А потому я снова спустился в зал, где стояли статуи, и провел некий ритуал. Не знаю, по какой причине, он не был сделан раньше, но я ощущал, что в этих статуях есть зарождение душ. К ним приходили и раньше часто совершали подобный ритуал. Люди гордились своими героями, зажигая огни. Огонь вроде обычная вещь, но сколько скрытых смыслов и возможностей он имеет. Как минимум, это стихия, а она безгранична, как сама многомерная вселенная. Я собирал в своей душе не просто свои силы, а чистейшую энергию. Она тоже непростая, и для того, чтобы ее создать, нужно быть великим охотником. Непростая процедура, когда ты фильтруешь свою энергию сотни и сотни раз, где она просеивается, а затем отделяется нужная нам. Когда первый сгусток такой силы был готов, то я взглянул на свою руку и усмехнулся. Неназываемый мог бы, наверное, отдать один мир за такое небольшое количество силы или же сам себе вогнать меч в колено. А я просто подхожу к статуе Артема Галактионова и вкладываю сгусток в ее голову, не жалея ни капли. Делать одухотворенные статуи – интересная методика, которая в будущем сможет помочь роду, но явно не в ближайшие 10 лет, так точно. Всему нужно время. Зато, когда это время пройдет, то Вселенная сделает свое дело. Они смогут аккумулировать энергию и собирать ее из пространства, а затем делиться с теми, кто посещает их. Это, конечно, не все, но когда будет все готово, тогда и расскажу остальным, что нужно будет сделать. Даже самому интересно, что получится. Одна из самых уникальных таких вещей, которые я знаю, это книга с биографией одного легендарного человека, который пожертвовал собой ради других. Но одушевить предмет смогли тогда не охотники, а другие. Предмет обрел черты того самого человека и приходил к людям во снах, но только к тем, кто прикасался к нему и ничего не просил, а лишь благодарил. Была ли это частичка души? Нет. Но это уже совсем другая история. Вселенная слишком многогранна. Меня пока хватило только на 5 статуй, но я обязательно буду приходить сюда, время от времени, чтобы продолжить этот процесс. Все они принадлежали родственникам, а потому получится целая сеть, которая сможет восстанавливать своих потомков или наделять их некоторыми нужными свойствами. Эти души в статуях будут на совсем другом плане бытия, и там летает очень много плюшек, которыми они завладеют, а затем передадут потомкам. Потому так и ценятся родовые алтари и прочие шутки, что имеют действительно древнюю историю и не запятнаны гнилью. Ладно, с этим я решил, а теперь нужно снова заняться делами. Ашик уже достал меня. Он так переживает за концерт, что спешит как можно быстрее выполнить мое поручение. Пора слетать туда и разобраться, что они там натворили. А то сообщения приходят, конечно, веселые, но мне как-то подозрительно все это. Усадьба Галактионовых. Хельга. Молодая и привлекательная, и немножко беременная девушка сейчас находилась в своих покоях и смотрела в окно. Хотя, может показаться, что она грустит и ей больно, но это было далеко не так. Слезы на ее щеках совсем не означали то, что казалось на первый взгляд. Хельга плакала, потому что была счастлива. Еще некоторое время назад она не смогла бы поверить, что они с Сашей будут вместе, но теперь это так. Все, как наперебой, говорили ее отцу и матери, что ваша дочь, если и сможет иметь детей, то это будет сродни чуду вселенского масштаба. И вот, она вынашивает под сердцем ребенка, который должен появиться на свет уже в этом месяце. И при этом всем даже ее дар не вредит ребенку, что было удивительно. Ведь холод тем и был опасен, что не каждый ребенок мог выжить. Чаще всего у таких, как она, дети замерзали еще в утробе у матери. А здесь ситуация совершенно другая. Ее дар усиленно сливается к ребенку, но тот, вместо того, чтобы страдать, поглощает его, а Хельга временами даже ощущает слабость и бессилие, настолько много ребенок его может в себя принять. Судя по всему, у Саши слабых детей просто не может получиться, и она этому тоже рада безгранично, ведь видит силу маленького Антончика и Ассочки. Ей бы не хотелось, чтобы ее дитя чувствовало себя слабее на фоне других детей. Конечно, она отрицает тот момент, что его от этого будут меньше любить или коим образом задевать. Нет, такого в этом роду не может быть. В чем она точно уверена, так это в своем муже, его остальных женах и ее дорогих подругах, а также в Галактионовых. Как бы ей печально не было этого признавать, но даже в своих родителях она настолько не была уверена, как в этих людях. Ведь она знала, что однажды родители могут оставить ее. Это было давно понятно, и их секреты, которыми они не всегда спешили с ней делиться. Наверное, это был самый счастливый период в жизни девушки, и она может себя ощутить по-настоящему живой, несмотря на свой холодный дар, который постоянно хотел убить в ней все эмоции и чувства. Теперь, правда, не пытается, и это странно, но Саша отшучивается, что он просто боится теперь лезть. Мол, в стае может быть только один вожак. «Ну что ты?» – погладила она свой живот. «Не толкайся, не трать силы, тебе же скоро на выход». Вдруг в двери постучали, и Хельга разрешила войти. Это была одна из чудесных горничных, которая здесь работала. Самое удивительное, что у них было куда больше полномочий, чем в других родах, но их квалификацию трудно было переоценить. А еще они являлись тайными телохранителями рода, и жены Саши часто использовали их, когда не хотели брать гвардию, а нужно было выйти по делам в город. Даже в газетах уже часто стали писать, что Галактионовы настолько круты, что не берут с собой охрану, что она им не нужна, ведь тот, кто нападет на одну из жен Александра, легкая смерть не будет ждать. А Хельга могла бы это дополнить тем, что там, возможно, вообще смерти не будет. Такой идиот может жить долго, даже дольше, чем сам того бы хотел, и очень жалеть о своем поступке до конца своих дней. «Госпожа, вам пора принимать теплые ванны», — поклонилась служанка. «Сегодня доставили травы из красного разлома, и они были одобрены самим господином. Это пойдет на пользу вам и вашему малышу». «Хорошо, дайте мне минутку, и я подойду». Хельга еще раз взглянула в окно и улыбнулась. Слезы можно было не вытирать, ведь они уже давно превратились в маленькие льдинки. «Твою мать, это именно то слово, которым я могу все это описать. Я считал долбанутыми Бухича и Бурба, но кажется, их юный падаван решил даже их переплюнуть. Когда я прибыл на место, где будет стоять наш новый город, то реально обнаружил там город, вернее, его маленькое подобие. Тут должно было работать 1020 человек, чтобы сделать все по-быстрому. А я вижу, что их не меньше 200, и все они в меховых шапках и монгольской наружности. Кстати, самого Ашика я здесь не нашел, зато нашел Башика. Ладно, вру. Это он меня нашел и представился заместителем хана, который тут за все отвечает в его отсутствие. И кстати, я сразу спросил, не брат ли он, но тот ответил отрицательно. А ведь похоже, блин, разве что этот любит работать, и в голове не полная каша. А это что такое? Спрашиваю у него, гуляя по моему будущему городу. Это котлован под больницу, тут же он послушно отвечает. Прошу простить, что так медленно все делаем, но у нас возникли проблемы. Какие, блин, не выдержал я, перебивая его. Докопались до другой стороны планеты? Нет, лопаты затупились, выданные бригаде строителей, стал перечислять он. Перфораторы сломались, не выдержав нагрузки, а кирки, замялся он. Тут не могу сказать, несколько штук точно потерялись, но виновные будут строго наказаны. Отставить наказаны, тут же ответил ему. Я смотрел на эту дыру в инферно и не мог поверить, что еще совсем недавно ее не было. Да здесь можно все мое баронство спрятать в ту яму, которую они выкопали под котлован. Вы чего-то боитесь? Прямо спросил я у него. Зачем нужна такая глубина? Это было частью глобального строительного плана, в участии в котором брал наш хан, объяснил он мне. Это все сделано на случай возникновения непредвиденных проблем. Под этим городом будет другой, защищенный и скрытый. Там люди смогут пересидеть или уйти. Все продумано, чтобы город стоял веками. Я и не сомневался, что он простоит века, с таким вот подходом к делу. В своем мире я часто видел такие вот моменты, но здесь нет. Выходит, что я зря не все документы прочитал. После короткого расспроса и нескольких звонков я узнал, что в этом планировании приняла участие Сара Абрамовна, и даже моя жена. Все было решено и узаконено, и даже деньги выделялись без задержек и проблем. А самое смешное, что таких вот котлованов было много. И вообще, куда ни плюнь, всюду копошились люди. Кажется, Ашик оказался куда шустрее, чем я думал о нем изначально. Он за счет маленького баронства решил на несколько лет вперед дать работу всему своему ханству. А ведь, и правда, хорошо работают. У нас была проблема с техникой, уж слишком мало ее, да и закупить особо негде. Многие роды сейчас не в лучшей своей форме, а еще, как оказалось, империя сама сделала гигантские заказы по строительной технике. Кажется, Лиза решила тоже устроить перестройку, но оно и понятно, ведь других проблем в империи сейчас стало намного меньше. Я как-то там перекинулся парой слов с Бухичем, и он мне сообщил, что у службы безопасности сейчас столько работы, что они меня постоянно проклинают. А вся причина в том, что многие аристократы, а порой и целые роды приходят в службу безопасности с повинной в разных своих грехах и спрашивают, как можно все уладить и как выплатить компенсацию. Там даже приходили те, кто замешан в убийстве, как, например, глава рода Урсанов, который принял всю вину на себя. Об этом мне уже Анна рассказывала. Его посадили на 10 лет и выписали нехилую компенсацию пострадавшим. Род подвергся тщательной проверке, но зато остался почти целым. А всего лишь нужно было мне в хорошем настроении дать одно интервью, где я в шутку сказал, что те, кто нарушает закон в империи, лучше сами пусть сдаются, а то рано или поздно я могу оказаться у них на пороге. Правда, были и смешные моменты, когда одного старого ареста едва откачали, когда Анна прибыла к нему с неожиданным визитом, и у нее на руках был Антоха. Но аристократу сообщили, что госпожа и господин Галактионовы прибыли к нему в гости. Тогда пришлось подключать лекарей Андросовых. Дед знатно перенервничал, а ведь я тогда перед журналистами это в шутку сказал. Правда, в каждой шутке есть доля правды. Пока я все это обдумывал, Башик привел меня в лагерь для пленных, где находились бывшие жители империи драконов. Ведь Ашик сейчас со своей конницей бегает по тем землям и вырезает тварей, а людей они спасают и затем доставляют сюда. С пленными здесь нормально обращались, кормили и одевали. Однако их было дохрена, и что-то с ними нужно было делать. Я как-то еще этот вопрос не поднимал, ведь времени всего ничего прошло. Чем дальше, тем их больше будет становиться, и всех нужно будет накормить. Зазвонил телефон и отвлек от этих мыслей. Что-то подумать нормально сегодня не дают. Саня, проблемы, раздался голос Волчеры. Если на нас не напали, то разберись сам, конечно, в шутку сказал я. Я различал его голос уже по степени проблемы, и сейчас было что-то не особо важное. Я не шучу. Инферно были обнаружены в 6 городах империи за последних 2 часа, но нам только сейчас об этом стало известно, может их и больше. Я выругался. Волчара, ты чего интонацию дежурную поменял? Тут должно было быть на уровне, я загонял гвардию, и мне грустно, как есть, но гвардию я тоже загонял, теперь и тренировать некого, до завтра, так точно, а вот и инферно появились. Я знал, что это будет, но была легкая надежда, что расправа над демонологом отрезвит их, и они больше не захотят сюда соваться. Обычно нормальные мудаки так и поступают, видят охотника и сразу идут искать другое место для веселья. Потому у охотников очень много недвижимости во всех городах и мирах. Нам их дарит и дарит, а потом гордо сообщают, что в городе стоит дом охотника. И даже если идет осада от соседа, то маги и катапульты стреляют максимально осторожно. Был случай, помню, у Ладера, когда в его дом реально попали. Там шел 15-й год войны между 2 королями. Сам Ландер даже не знал, что у него находится там имение. Но вот что было весело. Так эта война закончилась в тот же день, и как одна, так и другая сторона вместе восстановили дом и гордо повесили табличку, что здесь находится целый дом великого охотника Ладера. В Иркутске нужно повысить меры безопасности. Я тебя вводил в курс дела. Этим тварям нужны люди, и они могут их похищать. Также нужно временно ограничить передвижение по городу. Сделаю. А еще набери кренделя, он должен был сделать артефакты, но что-то задерживается. Мы что, зря собирали слезы у пушка? У Анны чуть сердце не лопнуло, когда ее пушок плакал. Уже сделано. Он говорит, что там проблемы. Артефакт с первого раза не вышел. Ну так набери еще раз и скажи, что я спрашиваю, подсказал ему. Хорошо. Конец связи. Я покачал головой. Инферно я не боялся. Этот мир пережил угрозы куда сильнее. Но что-то с ними делать придется, и для этого нужно идти к хранителю. Пусть подскажет, ведь они проникли через него. Не успел я отойти далеко, как Башик сообщил, что хан возвращается, и мы отправились его встречать. Мне нужно поговорить с ним лично и понять, насколько глубоко он углубился в империю. Следующий этап моего плана – пора вводить родовую гвардию. Нужно запускать ее туда для точечной зачистки, а затем возродить хоть что-нибудь из огня, пепла и скверны, которая надолго оставила отпечаток на репутации этого народа. Сделал пару шагов, и тут пришло сообщение от Волчеры. Крендель сказал, что уже давно все готово. Он ждет, когда заберут. Крендель знает, если я что-то прошу, то делать надо быстро и сразу, а лучше еще вчера. Приближение Ашика было видно издалека, словно на тебя надвигается ураган. Он вообще не мелочился, и, наверное, у него в степях уже не осталось ни одной свободной лошади, все были оседланы. Правда, там еще были повозки для людей, ну и немного разного колесного транспорта. Выглядела эта армия, конечно, комично, словно пользуются всем, что удалось украсть. Я решил подсказать ему, куда двигаться, и послал Шнырьку. Его армия сразу изменила траекторию, и вот уже совсем скоро я смог увидеть его лично. Он был уставший, грязный, а еще испуганный. Стоп, испуганный. Что случилось? Спрашиваю у него. Александр, вылазка прошла успешно, но, кажется, я облажался. Или нет, я точно не знаю. Он так сильно паниковал, что слова не всегда можно было разобрать. Объясни, в чем суть проблемы? Почему-то моя чуйка завыла. Ашик замялся. Я нашел пленника. И, наверное, лучше бы его не находил. Стоп, я остановил его и стал прикидывать, кто там может быть. У меня нет версий, наконец сдался я. Говори или показывай. Ашик повел меня к тюремному отсеку, что был предназначен для пленных и особо буйных спасенных, которые еще были и одаренными. Там, сказал он. Ша-ша-ша-ша-шука, выругался Шнырька, но ничего мне не показал. И тут я понял, что жизнь прекрасна, ведь она никогда не собирается становиться скучной. Веселье всегда находит меня в этом мире. Я был готов ко всему, даже к тому, что там сидит мудрейший или костяной скульптор. Но когда двери раскрылись, и я увидел худое, словно спичка, тело, полностью разрисованное черной кровью, то удивился даже я. Арина, зачем-то повторил ее имя, Кова-Кова, а вот ее я тут не ожидал увидеть. Она услышала мой голос, подняла голову, и на ее лице появилась улыбка. Я выпустила их всех, сын мой, всех, ха-ха-ха. Теперь я выполнила свою задачу, господин мной доволен. Глава 10. Сань, тут какая-то херня нездоровая, осторожно проговорил волк в трубку.